Москва, метро Новослободская. На сайте openyogaclass.com смотрите, как там, чего найти. А после них будут занятия, но уже платные. Можно остаться после лекции на занятия. То есть это такой повод куда-то переместиться, потому что мы всеми силами боремся с онлайном. Надо делать какие-то места, где люди с другими людьми вживую встречаются, обсуждают, потому что есть какая-то магия присутствия, пока вы физически находитесь в месте, где другие живые люди. Все как-то по-другому идет. А вот онлайн смотришь, все вообще не так. Значит, ну, ленивые все стали, и вот такой повод. Так вот, куда пойти в субботу? А не пойти ли не послушать лекцию? Заодно еще и на занятия можно потом. Только так своей внутренней скотине можно обосновать, что надо куда-то выходить, на улицу идти. Вот, это такая работа, прикладная работа с мозгами. Мозги очень коварные. И вот надо такие всякие лайфхаки придумывать. Вот мы их уже кучу придумали, что не хочет ваша тушка заниматься йогой. Ну, скажите тушке, не позанимался сегодня йогой, не поел. И понаблюдайте за тушкой, как она очень-очень быстро так это все вдруг захочет и заниматься. Вот. Ну, у нас разные такие, понимаете, вот только так, допустим, наш форум отзывов. Начинай день с форума отзывов, а потом ходи по всем интернетам. Вот, и будешь так себя вести, меньше шанс сойти с ума от потока информации неконтролируемого. Не будешь, высосут из тебя. Невозможно, друзья, поглощать информацию безнаказанно. Так же, как невозможно есть все подряд, точно так же невозможно слушать, смотреть, читать информацию, которая идет. Но это с годами приходит, уже, как правило, поздно. А тут вот надо, знаете, такие вот лозунги внедрять с самых первых же моментов. У вас была чудесная, значит, лекция. Где Олег? Не вижу Олега. Олег, где? Вот так вот, да, у вас же там было чудесное обсуждение, я бы хотел выяснить вообще, чем вы там занимались, помимо, значит, вот, да, вы чем-то же занимались, обсуждали, помним, памятование, очень серьезный метод в йоге, все вертится вокруг памятования, вот прошла неделя, попытайтесь вспомнить, что было на предыдущей неделе. До тех пор, пока вы не заставите вашу внутреннюю скотину овладевать методом памятования, вы не разберетесь в хитросплетениях своей кармы. Что такое карма? Это всего лишь закон причины и следствия. Вы сперва что-то волеизъявляете, потом получаете. И, как правило, бывает один и тот же эффект. Вы когда-то что-то хотели одного, на волеизъявляли, а потом забыли. Оно пришло, а вы такой: «Не-е-е-е». Да как же нет? Ты же этого хотел. Прямо или косвенно, понимаете? Вот, поэтому метод памятования – один из самых могущественных методов в арсенале йоги. И очень полезно бывает. Вот вы проснулись или там вы засыпаете в голове, допустим, весь день прокрутить, то есть вспомнить его. То есть какие-то... Почему? Только так у вас со временем будут формироваться методика работы в карма-йоге. А именно отслеживание закона причины и следствия. Как только поймете этот закон причины и следствия, что сперва причина, а потом следствие, да, то научитесь в дальнейшем работать. Собственно, достаточно простая мысль. Вот. Но надо память иметь. А вот с памятью всех плохо. Отвернулся, все, там, привет, да, уж забыл, зачем пришел. Вот, давайте мы воспроизведем, Олег. С тебя начнем. Чем вы занимались на прошлой лекции? Что вы обсуждали? Что делали? Давайте методом памятования. А всем остальным будет приятно послушать, полезно освежить. Тем, кто слушал, а кто не слушал, так... Так, будем передавать микрофоны. Да, все, что было не со мной, помню. На. Всем добрый день. Меня зовут Олег Атма. Я преподаватель школы открытой йоги. Вся подробная информация на сайте opnyogaclass.com. На прошлом занятии, на прошлой лекции мы вспоминали, что было на позапрошлых, да, вспомнили хронологию наших умствований. Ну, в целом, вкратце можно сказать так, что мы вспомнили, о чего вообще, о чем мы начали беседовать, да, что пошел разговор об судьбе Оппенгеймера, о его кармических последствиях его деяний. Затем мы вспомнили о том, что все как бы познается в какой-то, в каком-то временной перспективе и в сравнении с какими-то, так скажем, последствиями. Ну и каким вы выводом на прошлой лекции пришли? Ну, на прошлой лекции было несколько таких выводов в плане того, что одни склонялись к тому, что важно намерение человека, который делает, плодит карму, а другая точка зрения была, что все как бы эволюционно и все само собой происходит, поэтому кармических последствий как бы ни на ком и нет. Ага, ага. Да, поэтому, так сказать, однозначно, что мы утвердились в каком-то выводе и что есть конкретно виноватые и конкретно понятные такие, по крайней мере, с нашего полета, нашей логики, да, прослеживаемые причинно-следственные связи, ну, очень сложно проследить. Поэтому надо рассуждать и вспоминать, и тренировать память, в принципе. Память-то память, но какой-то этот самый сухой остаток от предыдущей лекции вынесли? Хоть на немножко продвинулись в понимании? Кто-нибудь, может, поможет? Да, прошу. К чему вы пришли? Друзья, еще раз, это йога, это в первую очередь... Ой, карма, карма, ой, карма, карма. Это аналитическая работа, причины и следствия. Ничего большего, прошу. Да, вот так вот бери за этот сам, чтобы тебя слышно было. Ну, у нас было много... Представиться надо. Алеша. Алеша Попович. Есен. Преподаватель, да, преподаватель йоги. Все-таки же мы йоги, ну ты же в амплуа преподавателя йоги, а не как Попович, значит, это с тремя богатырями. Так, ну это ладно, это я такая у меня шутка неуместная. Да, так вот, о чем мы? Да, ну все говорили как-то о своем. Вот, я пришел к тому, что за, ну, пример из своей жизни, что я отвечаю за то, что я делаю. И неважно, это мое желание, либо это желание другого человека, кто-то на меня повлиял, но последствия, которые будут после того, как я сделаю то или иное действие, оно будет на мне 100%. Вот так. Ага. Это я для себя. Ага. Так, хорошо, хорошо. Так, еще кому-нибудь есть что-нибудь сказать, это, осмыслить ситуацию текущую? Или вам уже надоела эта тема с этими оппенгеймерами, кармой? Да хрен с ним, все уже. Да, прошу. Меня зовут Екатерина, я студент открытого... Международного открытого йога-университета Шакти 23. Вот у меня противоречивые такие моменты. Да. Я вот думаю, вот те люди, которые погибли, может быть, это у них карма такая была? Им было погибнуть. Да, ну, то есть, вот, погибли, ну, да. Вот, допустим, есть же люди, которые что-то плохое сделали, и в этой жизни их ждет тяжелая карма. И вот то, что они погибли, это, допустим, и была их карма. Может такое быть? Ну, как рассуждение. Нет, еще раз, друзья, в этом мире может быть все, что угодно. Этот мир – мир свободы, да, но давайте поразмышляем, да, то есть тогда встречный вопрос. А то, что человек погиб, может быть, это является доказательством того, что у него плохая карма? Ну, вот и как ему и надо? Ну, вот как бы вот такой момент у меня есть. Фактом, что кому-то плохо, нет, является доказательством, что он что-то не то делал. Нет, ну, допустим, он был неосознан в жизни, и свою карму он на хорошую, не, допустим, не, ну, допустим, он что-то вообще плохое сделал. И его настигла карма. Настигла, да. Прошу! Ну, подождите, я еще хотела один момент сказать, другой, противоречивый. Вот я с Алексеем не согласна. Вот в том плане, что вот он говорит, что вот я принимаю решение и несу за это ответственность. С этим я согласна. Но... Это если учесть, если в человеке все как бы слито воедино. То есть, если бы мы все такие были, как сказать, цельные, то тогда да, я полностью была бы согласна. Но дело в том, что человек, он все-таки разрознен в том плане, что вот он говорит, что я хочу это сделать, а завтра наступает другой день, и он этого не делает. Угу. То есть, получается, кто сказал, что я это буду делать? Это кто сказал? Да. Вообще, а что такое я? Вот. Да. Ну, то есть, кто это сказал? Может быть, это и ум сказал, а потом... Да. А тело такое говорит, а я не буду это делать. Да. И получается, что цельности нет у человека. А если человек цельный, так тогда он что сказал, то и делает. И у него нет тогда других вариантов. То есть, вот такую мысль я сейчас... Да, хорошо, сказать. Спасибо. Спасибо, давайте поаплодируем. Поддержим, друзья, прошу. Всем привет, меня зовут Ксения Молодец, я преподаватель открытой йоги. А у меня такой встречный вопрос, а может ли быть смерть только отрицательной кармой? Да. Вот, может быть и положительной какой, тоже? Да, какой случай? Потому что, ну... Мы, кстати, очень даже поддерживаем, мы же даже обсуждали этот вопрос. Смотрите, там какая тяжелая ситуация. Ну, предыстория, что во время войны американцы стали делать ядерное оружие. Перед этим они заключили договор со Сталиным там, и с англичанами о том, что они должны оповещать друг друга, но они не стали делиться. Вот. Но это еще было как-то можно, это самое. И вот в конце концов, когда уже дело доделало, Рузвельт. По сути дела, должен был Рузвельт принять решение о бомбардировке Японии. А он взял и умер. Понимаете, да? А решение принял Труман. И теперь все ругают кого? Трумана. А Рузвельт вовремя умер. Понимаете, да? Нет, на полном серьезе это задокументировано. Почему? Потому что Нильс Бор даже... Там какая, там сложная, там очень сложная, очень захватывающая на самом деле история, что Нильс Бор понял, что оружие самое страшное, отдали его в руки военных, военные они в этом не понимают, вот, и вот он попытался встретиться с Рузвельтом один раз, тот пошел ему навстречу, потом Рузвельт переговорил с Черчиллем, а Черчилль против Бора сказал, что да этот Бор, да он вообще темная личность, он там с Капицей переписывается из Советской России, вообще, ну то есть там Черчилль очень в грязью, грубо говоря, ну в таком свете, и Рузвельт засомневался даже в Боре, но все-таки потом все-таки собирался с ним встретиться, они уже совсем-совсем встречались, там была какая идея? Что, ну, не надо применять это оружие, а надо его как бы продемонстрировать и подставить под контроль общественности, чтобы потом в дальнейшем не было вот этой гонки вооружений. Просто Бор видел на несколько шагов вперед, и, кстати сказать, все, что он видел, все сбылось. Вот до сегодняшнего дня, что продолжается вот лишний раз, да. И вот они собрались встречаться с Рузвельтом, а Рузвельт бац и умер. И фактически сейчас можно гадать, а он может вообще бы не применять эту атомную бомбу, и тогда вообще бы разговора не было. Вот. Так что вовремя умереть, это может быть благая кара. Марк Твен когда-то писал, что надо все в этом мире вовремя делать. Вовремя рождаться, значит, и вовремя умирать. Да? То есть, опять же, но тут есть одна такая вот засада. Видите, все наши с вами умствования... Они немножко неясные, потому что, во-первых, у нас нет концепции человека, и у нас нет концепции, а что было с каждым из нас, вообще, кто мы такие, и что с нами было до нашего рождения, и что с нами будет после нашей смерти. Потому что в зависимости от этих вещей, одна и та же ситуация может выглядеть как совершенно трагической и ужасной, так и положительной предельно, так и нейтральной. То есть, понимаете, какая вот здесь вот засада, на которую мы вылезли вот на протяжении всех этих наших размышлений? О том, что совершенно не имеет смысла сейчас говорить о там, всех этих вещах, об ответственности, о страдании, до тех пор, пока мы с вами не определились. А кто такой человек? Понимаете, да? Вот человек – это вот существо, которое один раз живет, вот раз – случайное совпадение там, каких-то белковых молекул раз соединились, и получилась такая наглая химическая реакция, которой кажется, ну, самоподдерживающаяся реакция. Ну, вот как мы с вами, да? Ну, кажется, что есть сознание, что мы мыслим, как-то запрограммированы какие-то, то, что мы называем чувства, то, что мы называем нашим внутренним миром, а вдруг этого нет ничего? Вот такая самообманывающая, сложная химическая реакция в виде человека. Вот такая вот предельно, ну, материалистический такой подход. Либо другой подход какой-нибудь, что, допустим, человек, это, скажем, не только его физическое тело, сделанное из грубой материи, а представьте, у вас есть двойник из тонкой материи. Да, ее ученые еще пока не открыли, никто ничего не знает, вот вы умерли, тело осталось, а вы также, я подчеркиваю, материальный, как и в случае в первом разе, когда у вас такая наглая химическая реакция, а тут вы представьте, как бы параллельно с этой наглой химической реакцией идет какая-нибудь реакция из тонких структур, скажем, материи, но только тонкой, которую мы еще не знаем. А мы много чего не знаем. Мы-то, собственно, и про атомы-то совсем недавно узнали и тут же бомбу сделали. Вот. И опять же, представьте, что тело физическое умерло, а тело тонкое живет. А потом оно воплощается в физическое тело. А может быть, все вообще по-другому. Или вот концепция высочайшая, ну, самый высший так, предел Веды. Это очень простая формулировка. Ты есть то. О том, что твое высшее Я, ну, оно выше, чем вот эти физические структуры, или, может быть, структуры из какой-то тонкой материи, которую мы не знаем, но, может быть, когда-то узнаем, так вот, уже заранее говорится, что выше и этого. Вот. А может быть, какая-нибудь религиозная концепция? Знаете, что в некоторых религиях, в общем-то, к абортам очень нормально относятся, потому что считается, что а что, это же вы тело убиваете, а душа в это тело заселяется там когда-то отдельно. То есть вот даже такие концы, казалось бы, религиозники, они же должны быть. А религиозники религиозникам рознь. Некоторые там даже, ну то есть вообще все, что связано с такой биоэтикой. Вот, кто хочет поразмышлять на этот вопрос о том, да... Ну, так или иначе, мы находимся в какой-то своей каждой, да, онтологии, то есть какие-то отправные точки есть, какие-то точки, куда мы идем. И даже если мы просто утвердились в обычной логике, да, то есть в законе причины и следствия, то у нас уже на этом уровне есть, в принципе, почва для того, чтобы как бы поразмышлять и вывести ту ответственность и ту степень свободы, потому что будь мы в той религии, либо в какой-то системе, как вы сказали, там вед, чего угодно, да, все равно все рано или поздно инструмент логики должен присутствовать. И мы должны исходить из конкретных, пусть даже в рамках одной жизни, да, прослеживать те действия, которые приводят к каким-то результатам. И если мы реально научимся быть, вот как было сказано, таким волевым, серьезным человеком, который сказал, сделал, и почувствовать в этом свою мощь, да, вот это вот ты есть то, конкретно в каждом моменте, да, жизни, то есть зная, в принципе, закон кармы и даже в какой-то степени его переживая, да, мы можем ощутить вот это всемогущество, вот эту власть, да, в моменте, то есть когда мы ощущаем, что от наших действий будут конкретные последствия, и вот эта связка между ними позволяет нам и принять вот эту ответственность, что конкретно наше каждое действие приводит к каким-то своим результатам, будь они хорошие или плохие. Ну, это уже как бы, опять же, хорошие и плохие для каждого по-своему, да, в его системе отчетов. Поэтому тут как бы от общего к частному, наверное, надо идти и размышлять каждому в своей какой-то вселенной. Нет, это... Спасибо, это все хорошо, но вот на вопрос ответить, а кто такой человек? Вот мы убили там японцев, сожгли, а может их и не было никогда. Ну, не было. Ну, химическая реакция, ну, мало ли химических реакций происходит, да, как это, помню, это самое, да. Если, как человек сделан, может быть, мы на пустом месте тут с вами о чем-то говорим, а может быть, все просто материалистично. Ну, все, бац, хлоп, нету, что еще, какая ответственность, какой оппенгеймер, все, нет оппенгеймера, нет японцев, вообще никого нет. Что об этом переживать? Или есть? Ну, мы, вот, знаете, следующая жизнь будет или не будет? Посмотрим. Ну, посмотрим, да. Хорошо, ладно, по-другому. Предыдущая жизнь была или нет? Вот уже посмотрели с вами. Ну, что? Кто что помнит из предыдущей жизни, а? Никто ничего. Так, нет, давайте, папа, может, что ему все-таки помнит, а? Не-не, ладно, докажет. Пускай хоть помнит, понимаешь, да? А то даже и не помнит, и не доказывает. Так. Спасибо. Как же тот момент, вот, допустим, у каждого как бы свое, да, ну, в плане того, что, допустим, я приехал первый раз в Москву. Да. Спустился в метро. Да. И вышел на другой станции. Мне кажется, что не между ними там километры, я ехал полчаса. А когда начал по Москве ходить, у меня вижу, что между станциями там километр. Что я могу зайти. И для меня вселенная прорисовывается каждый раз. Я все дальше, дальше захожу. То есть, да, вначале, когда я только приехал в Москву, мне казалось, что метро это что-то вообще далеко расположенное друг от дружки, да, а по факту мне каждый раз расширяется. То есть, может быть, каждый человек вот постепенно подходит к этому. Ну, смотри, какие станции метро. Если старые станции метро в центре, действительно, тут легче пешком иногда дойти, чем пока опустишься, пока тебя там на входе обыскают, понимаешь, да, пока ты поднимешься, тут пешком легче пройти. А вот уже на окраину там, да, там, может быть, очень так это не весело ходить, а это... Потом тоже еще, знаете, в отношении метро, если вы обращали внимание, если у вас линия прямая, то у тебя поезд может разогнаться сильно. А если линия это, на большой скорости, этих пассажиров будет кидать, как эти соленые огурцы в бочке. Бац, бац, бац, или кого. Так, ну мы не ответили на главный вопрос. Собственно, кто такой человек? Может быть, мы тут с карма, еще чего. Там же человека нет. Может, мы все в заблуждении, в страшном. Да. Да что? Заблуждение. В каком заблуждении? Каждый в своем заблуждении. Мало помогает такой ответ, да? Да, прошу, прошу, да. Вот. Так, прошу, да. На. Ну вот я думаю, а стоит ли вообще этим вопросом задаваться? О, новый поворот в нашей дискуссии. Да, знания умножают скорбь. Нет человека, нет проблемы, нет мыслей, нет боли. Допустим, я полагаю, что вот я живу, и что я могу сделать? Я... Это микрофон поближе. Да, я, допустим, стараюсь сделать, чтобы моя жизнь стала лучше, расширить свою свободу. И, ну, то, что получается, то и получается. То есть я иду как бы в этом направлении. А, допустим, верить в то, что там, допустим, есть Бог, или у меня была прошлая жизнь, и у меня еще будет следующая жизнь. Ну, откуда я это знаю? Может быть, я это узнаю, когда я умру. Ага. Либо это я узнаю в процессе жизни, но я узнаю это как-то, и тогда узнаю, окей. Ага. Ну, сейчас я об этом не знаю, но я делаю какие-то другие моменты. Ага. Вот, то есть, ну, стоит ли я этим задаваться... вопросом, там, есть он Бог или нет, верить в него, а для чего, ну, для чего в него верить, а буду я в него верить, оказывается, я умру, его нет, ну, для чего я в него верю. Надуль. Так, интересный поворот в дискуссии, то есть живи, не парься. Да, то есть там видно будет, если вообще когда-нибудь что-нибудь будет видно, прошу. Ну, действительно, я, кстати, в защиту точки зрения, понимаете, ну да, потом давайте в защиту и в опровержение. Угу. Так, еще раз всем привет, меня зовут Ксения, молодец, я преподаватель йоги. Друзья, вы повторяйте, ваша задача, чтобы вас запомнили, вы здесь физически собрались познакомиться, понимаете, поэтому не стесняйтесь представляться, называться. Ага. В разных традициях и... мне кажется, в разных моментах, да, например, в йоге считается, что есть высшее «я». Так. Вот давайте про йогу вот сразу наводящие вопросы. Ага. Какой, в классической йоге или не классической йоге? Классической. Йог много. Ну, да, классической, да. Это уже, да, уже ближе, да, ближе. Потому что, друзья, есть йоги, построенные, допустим, на концепции... Давайте, ортодоксальные, да. Да. Йоги, построенные на ведах. Угу. Или которые опираются на веды. Так, есть позиция высшего «я». И получается, что мы... Каждый раз перерождаемся, как меняем одежду, да, получается, раз сменили, переродились. Я в защиту, хотела сказать, речь в защиту смерти. Да. Потому что, например, есть разные, вот, например, есть еще неортодоксальные традиции и тибетские традиции, да, где считается, что смерть – это величайшая возможность, в принципе, постичь просветление. Ну, собственно говоря, смерть – величайшая возможность и в ведах. Вспомните. Да, и в ведах тоже. Ригведа начинается, значит, мандала первая, там этот диалог «Яма и яме». То есть там на самом деле это наоборот даже считается, что ну, как бы, люди, идущие путем предков. Что значит «идущие путем предков»? Идущие путем предков – это значит, что вы оставляете потомство – и вовремя умираете. Вот это вот основная задумка. Понимаете, да? То есть вот, потому что до этого вроде как создается впечатление, все они жили бессмертно, и у них совсем другие были, вероятно, проблемы. Ага, ну... Потому что, ну, есть, например, такие моменты, да? Рождается человек, не знаю, попадает в какую-нибудь аварию и целую жизнь лежит на кровати, не двигаясь. Это вообще какая-то положительная карма, что он живет? Да, или положительная карма была бы, чтобы он умер. Тоже нельзя же такое прямо, ну, сказать «да» или «нет». Ну, это его какая-то карма. Ну, да, причинно-следственная связь. Давай немножко из другого, да. То есть, вот, все-таки мы не отвечаем на самый главный вопрос. Собственно, откуда мы знаем, что высшая я-то есть? Ну, я же есть. Ага, то есть, да, вот, субъективное ощущение. Я сижу, вот, субъективное ощущение в тушке, что я вроде как есть, да? Но это обманчивое ощущение, понимаете, да? Оно есть. Но оно может исчезнуть. Вы можете читать интересную книжку и о себе забыть. Ну, все равно кто-то же есть. Ну, кто-то же есть, да. А может, это химическая реакция такая вот, вот сложная? Ну и что? Вот, вот там процессы, нейроны там и прочее, прочее. Отправная точка вполне сойдет. Отправная точка. Так, так, я не хочу, не могу от вас добиться, да. Еще у кого-нибудь есть желание поразмыслить, в общем-то, о... житие нашем. Как мы с вами сделаны? Потому что мы с вами говорим, причина, следствие, хорошо, плохо. И всегда вот исчезает вопрос, для кого? Вот у меня, знаете, это самый такой ключевой вопрос. Допустим, строить политическую партию и не говоря, вот люди, да, вот что они из себя представляют? Что для людей хорошо, что плохо? А может, действительно хорошо, мы все умрем, все, нет людей, нет проблем. Представьте, да, вот сколько не будет боли, страдания и мучения у человека, у которого не родился. Или я что-то не то говорю? Да, прошу. Еще раз, меня зовут Екатерина. Ага, нет, да. Катерина, группу, это надо. Да, меня зовут Екатерина, да. Я студент Международного открытого йога-университета. Группа Шакти-23. Шакти-23. Да. У меня такая, ну, не, вот я в защиту такой теории. Ага. Что? Опять вот сознание. Ну, вот высшее я и сознание, я думаю, что это одно и то же, наверное. А может быть высшее я без сознания и сознание без высшего я? Нет, я думаю, не может. Так, в зале мнения есть какие? Оставим вопрос пока. Да, давайте оставим, потому что я хочу дальше сказать. Да. Потому что вот в моем представлении, как я вот тоже, я складывала для себя картинку мира, думала, размышляла, как все это течет и развивается. И в моем представлении это так, что каждый приходит достичь просветления. У каждого нет вариантов, что он не достигнет просветления. Просто каждый в свое время. Значит, люди, получая, я буду яд подливать, значит, выходит каждый из нас, как запрограммированный робот, ну, если он по-любому достигнет просветления, да, то есть это, ну, значит, все, а вдруг он захочет не достигать просветления? Нет, такого не может. Почему? Он же свободный? Свободный, ну, он, у него это внутри. А это понятие свободы, оно выше, чем понятие просветления? Или понятие просветления выше, чем понятие свободы? Нет, свобода, конечно, выше. Но дело в том, что, возможно, он захочет не просветляться. И не просветлиться. Да, он не просветлится, но это будет какой-то период. Он приобретет опыт, и опять... Что значит какой-то период? Да, а вот может он волеизъявить не приобретать, вот, чтобы этот период не кончился никогда. Ну, мы же все высшие «я». Ну, и что? А «я» одно у всех. Одно оно у всех. Почему одно? Ну, то есть, это как вот гора, но... точка одна. Но... просто мы идем с разных сторон к этой точке. Нет, я понимаю, да, но я сейчас даже не об этом говорю. Я вот немножко о концепции свободы. То есть концепция свободы... Я сейчас скажу концепцию свободы. Да. Вот, я, правда, приведу немножко пример. Хорошо, вот я вот это услышала, и мне прям очень это легло. Да. Вот распятие, да, вы помните? Иисуса Христоса... Мы вообще дистанцируемся от религии. Нет, я знаю. Я просто почему говорю? Не потому, что мы против. Боже упаси. Вот что бы вы ни сказали, завтра найдется 50 человек в гневе, 50 человек за, кто-то скажет, вы в этом не разбираетесь, кто-то скажет, не лезьте не в свое дело, вот поэтому, знаете, хорошо, лучше я скажу избегать. Тогда, хорошо, тогда три сознания, вот три примеры трех сознаний, одно высшее сознание, второе, которое услышало знание и повернулась в сторону высшего сознания, а третье сознание как раз волеизъявило желание не просветляться, ну, то есть не услышать знания, отказалось от знания. Вот это и есть свобода. Но у нас же, как мы говорим, будет следующая жизнь. Свобода есть, и потом он. Ведь, понимаете, если бы все было так замечательно, тогда бы страданий не было у людей. Почему тогда один рождается в одной семье, а другой рождается в другой? Получается, что не просто же это так. Хорошо, я понимаю, здесь вот, да, нет, я понимаю, здесь немножко мы в сторону просто уходим, это как бы такая морально-этическое обоснование многих жизней, то есть, ну не может же быть так, что у одного из жизней в жизни все хорошо до самого просветления, а у другого все это боль, страдания, мучения, да еще и в конце непонятно, что он вообще ничего не достигнет, да? Вот, где же эта мировая, эта самая, как сказать, справедливость? Вот, и тут мы сами невольно подходим к очень скользкой теме, к понятию свободы. А понятие справедливости, оно выше, чем понятие свободы? Или понятие свободы выше, чем понятие справедливости? Вот эти две такие категории, они у нас как-то так раз вот объединяются. Вот, это одно такое ядовитое замечание, а второе замечание. А что такое сознание? Вообще, что такое сознание? И бывает оно одно, два, три, оно одинаковое, оно разное и так далее. Ну, вообще, это вопросы без ответов. Наша задача не давать на этих лекции вам все ответы. В конце концов, бесплатный интернет, йога-курс, yogaclass.com, там есть. А вот, в плане того, что яйца невыеденного не стоят ответы на вопросы, которые вами не вымучены. Вот должны быть вопросы, знаете, такие вымученные. Вот ты думал, решал, так. И вот только лишь получив на них ответ, хоть что-то ценное, а если пока еще этого не было. Поэтому наша задача здесь еще раз не столько, знаете, так это быстро отвечать на вопросы, сколько немножко поставить такие сложные неразрешимости. Еще кто-нибудь желает поумничать насчет того, что такое «я»? Есть человек или нет человека? Потому что мы спорим, карма, а может человека нет? Да! Прошу! Так, эти микрофошки. Микрофошки. Всем привет, я Ирина Джива, студентка Международного открытого йога-университета, Шакти 23 группа. Я долго думала от вопроса, кто такой я. Да, вот кто-то... Я для себя сделала один вывод. Я – это точка восприятия этого мира. Ничего не больше пока что на этом этапе. Интересная концепция, точка восприятия этого мира. Спасибо, интересно. И лишь реакции создают, либо кармические условия дальше, наши реакции создают условия, либо обуславливают, как мы реагируем, потому что это тоже наша карма, с которой мы пришли. С реакциями на обстоятельства учится разбирать так, вот, именно... Здесь прозвучало слово «мы пришли». Значит, мы где-то были. Где мы были в прошлой жизни? В неосознанности. А может, наоборот. Вот, вот где мы были? А вообще была прошлая жизнь? Мы где-то были или нас не было? А? Вопрос не праздный. Мне кажется, что есть прошлой жизни. Есть. Кажется, да. Что есть. Потому да? Что не рождались бы люди в разных условиях тогда. Если бы рождались бы все с нуля, все чистые, все хорошо, но, допустим, рождались для какого-то выбранного опыта определенного. Это обоснование такое морально-этическое, что вот, мол, где одному так плохо, другому так хорошо, а что-нибудь более посолиднее в качестве аргументации можно придумать? Еще что было? Ну, что было предыдущее я в жизни? Страх смерти. Страх смерти легко запрограммировать. О, я вас умоляю. Я вас умоляю. Это уж, по-моему, сделать можно как-то там запрограммировать устройством нашего тела. Мне кажется, он уже есть и самый сильный считается. Иначе ну, мы не выжили. Олег, немножко с другой области. Значит, есть йога-сутра Патанджали, которую вы будете на третьем курсе изучать. На третьем? На каком-то вы будете изучать, да. И там изучается он по советскому изданию 61-го года, 62-го года, академическому, он был опубликован с комментариями Вьясы. И вот в частности там в качестве, я так понимаю, в комментариях Вьясы, в качестве доказательства существования предыдущих жизней приводится фактор страха смерти. То есть в том смысле, что если бы вы уже много раз не умирали, вы бы и не боялись, а боитесь вы, потому что уже много раз умирали, да, вот такая вот там есть логическая. Есть такая теория у Грофа, есть Станислав Гроф, и я читала несколько книг его там о мозге, и у него есть такая дядечка теория, Гроф, да, известный, что, известный упускаю мысль, подождите, про что? Про прошлые про жизни, Грофа, про прошлые жизни. Жизни, да, про воспоминания, ребенок. А, когда ребенок, то есть у него такая теория, что за несколько недель там, или какого-то время ребенок уже знает, в какую он утробу придет, к какому человеку, как бы его частичка уже селится там. И в момент рождения, когда он рождается, постперинатальное состояние, он думает, что он умирает, ребенок. Потому что отлично. Он... А откуда эта информация у Грофа? У Грофа? Да. Ну, холотроп. Я не знаю, практики разные. Нет, я знаю дядечку Грофа. Дядечка Гроф хороший дядечка. Много чего ценного, полезного сделал. Нанкай Норбу в Россию привез в свое время. Здесь гигантская школа буддистов живет. Да? Вопрос в другом. Вот излагается какая-то теория. Откуда мы это знаем? Я знаю, что он, по-моему, практиковал, нет? Нет. Практика. Ну, практика, да, наблюдение практика. За людьми. Да, за людьми или за собой? И за собой, и за людьми. Он да, же хорошо. Групповой практикой эти, там, занимался. Вот, практики там, ну, разные были там практики гипервентиляции, но это же можно очень естественно. Как это называется? Как это называется? Когда вымывается углекислый газ из крови. Гиперкапния. Понимаете? Дело в том, что... А гипокапния, несколько слов, понимаете, здесь тоже, вот, да, спасибо большое, отличное замечание, мы, друзья, вы запоминайте, это для размышления, понимаете, тоже, вот, очень такая скользкая тема авторитетного какого-то такого обоснования, что вот такой-то там великий йог сказал, или там такой-то ученый сказал, или еще, что вот оно так-то так. Вопрос, а он откуда это узнал? Вот. И, как правило, для вот нас с вами, людей западных, которые вообще шокированы, а что об этом обсуждать, это же известно, Махатмы с Гималаев знают все. Вот, да, но это совсем разнится с подходом йоги. Потому что подход йоги объединяет два взаимоисключающих подхода. С одной стороны, подход коллективного волеизъявления, что да, может быть в этом мире все что угодно. С другой стороны, это научный подход коллективного сомнения, что если мне говорят, что было то-то, то-то, они откуда знают? И как бы вот практика, да. Но опять же практика, вот говорят практика, хорошие практики гипервентиляции легких. Известные практики, кстати, про Грофа ходит этот анекдот, как, не буду повторять, как там они на оборону работали, их лишили финансирования, и он все думал, что я буду делать, ай, как я буду жить, где у меня деньги, и вот из этого, это сам, как ребёфи, как это, господи, как у них там, холотропное дыхание, да, вот родилось, вот такая байка ходит, не знаю, а? Нет, нет, это такая, это злые языки утверждают, что такая вот байка ходила. Да, ой-ой-ой, ой, это я, ой, нет, нет, не могу смотреть, да. Нет, другая сторона, ну, видите, при подготовке водолазов, ну, вообще, как только стали под воду народ, ну, или в космос летать тоже, стали исследовать, и вдруг выяснилась очень странная вещь, что когда-то мы с вами очень древние живые существа, мы жили даже тогда, когда, в общем-то, кислорода не было, и кислород, в общем-то, это яд. А вообще, естественно, для нас более хорошая среда обитания – это углекислый газ. Поэтому поддержание определенного уровня углекислого газа в крови человека – это, как сейчас выясняется, жизненно необходимая вещь, просто предельная. И когда ты начинаешь быстро дышать, идут процессы вымывания углекислого газа из крови, на что совершенно свирепым образом реагируют наши организмы, наши мозги. Милочка, ну, ты, может быть, потом как-нибудь лекцию прочитаешь, скажешь по этому поводу. Это известно для этих, как его, кто под воду или кто в космос летает. Ну, вот представьте, вы вымыли из крови углекислый газ, вас по-хорошему торкнуло. Ну, вот эти вот все практики, да? Все там путешествия астральные, там все, ребёфинг, там, да, все, опыт, шаманские путешествия, все дела, в общем-то, да. Видите, а, собственно говоря, тут возникает вопрос, а что вы хотели? Вы взяли такой сложный компьютер, как ваши мозги, взяли молотком по нему, ударили, он начал сбоить. Насколько мы, ну, понимаете, дело в том, что в системе йоги, йоги Патанджали, как раз самое большое достижение – это не получение экзальтических, экстатических практик, допустим, вымыванием углекислого газа там, или еще чем-нибудь, не дай бог, дурью какой-нибудь, а наоборот – когда вы всеми силами возвращаете мозги в естественное, спокойное, неэкзальтированное состояние. И вот только в этом, вот эта тропинка для самадхи. Не тогда, когда вы там что-то по себе ударили какими-то, ну практик очень много есть, там можно там прыгать, плясать, танцевать, дышать так, что естественным образом вы выводите из равновесия сперва свое физическое тело, ну, наше физическое тело, безусловно, связано с мозгами, мозги тоже начинают, ну, не сказать сбоить, но вести себя странно. Ну, вы резко встали, у вас перед глазами круги пошли. Ну, все, надеюсь, испытывали, надеюсь, не так часто, да? Это что, взгляд в тонкие миры? Или это сбой программы? Так вот, йога больше призывает вас интерпретировать это как сбой программы. Хотя иногда бывает, когда один отрицательный эффект на другой накладывается, почему там, скажем, есть всякие там препараты для расширения сосудов и так далее, и так далее, когда вы одним, ну как, яд в небольших лекарствах может быть, яд в небольших количествах лекарством. Поэтому я не против вот этих вот практик, в том числе и который Гров продвигал, да, потому что я знаю людей, которым это помогло. Ну как помогло? Локально помогло. Ну опять же, вот здесь, вдруг это не шелуха? А вдруг это охраняющие какие-то, ну представь, ну хорошо. А представьте, вы делаете человеку, у которого, ну, говорится, тормоза сорваны, знаете, да, все. Вот такие фрики. Кстати, в духовных кругах до хрена таких. Фрики, им вообще закон не писан, у них все просто, они никого не видят, ничего не слышат. Но только это, в общем-то, социальные уроды, если так по-хорошему разобраться, и пользы от них никакой. Во всяком случае, устойчивого какого-то духовного учения из поколения в поколение они после себя не оставили. Понимаете, да, вот, вот к сожалению, да, да, там экзальтация, да, чтобы торкнуло, да, живи, корица, и радуйся жизни, вот, но посмотрите на их этих, родных и близких, ни в чем не повинных, понимаете, да, то есть иногда создается впечатление, что, ну, собственно, их те, но это другая тема для другого разговора, я, давайте вернемся. Мы с вами говорили, о, мы говорим с вами, высшее я, вот есть высшее я, откуда мы знаем, что оно есть? Предыдущие жизни, откуда мы знаем? Ну да, или будущие жизни, откуда мы знаем, что они есть? Кто знает? Или может что-нибудь? Ай? А я-то чу, я такой же, как и вы, понимаете, балбес, пока чуть-чуть раньше начал этими вопросами задаваться. А потом, в конце концов, а вдруг я в тяжелом бреду, вдруг у меня тяжелая форма паранойи такая, я возомнил себя этим гуру, учителем жизни. А вы мне что, должны верить на слово? А вы скажите, а мы потом. Что вы скажите? Вы скажите, а мы решим. Не, не, еще раз, мне-то говорить нечего, все до меня сказали махатмы, openyogaclass.com, там все изложено. Да, вопрос в другом, мало ли кто чего сказал, а мы-то, нам-то как жить, понимаете, да? Прошу. Мы уже зашли так серьезно в аксиоматику, в дебри вед, да, и говорим о нашем высшем я. Но в целом для наших размышлений о законе кармы, в принципе, нам не нужна концепция высшего я. Как, о, как, вот это поворот очень интересный. Как мне кажется. Поподробнее. В целом, допустим, если мы ну, говорим о таком факте, как наши мозги, да, что у нас есть некий момент осознания себя, как, допустим, пусть то химическая реакция, либо какая-то биологическая субстанция, но, тем не менее, есть момент того, что мы можем наблюдать за собой. То есть кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. И какое-то есть ощущение того, что есть, грубо говоря, можно абстрагироваться от себя, от своих эмоций, от своих мыслей, да, и как бы включить некий момент наблюдателя. Вот давайте будем эту опорную точку использовать, допустим, как в любой концепции, высшее я это будет все, что угодно. И так мы или иначе придем к тому, что есть сознание, которое, в принципе, сложно описать, да, вот этого наблюдателя, вот мы сидим, и какой-то момент есть взгляда на себя же со стороны. Давайте будем от этого плясать. Да? Если этот есть взгляд со стороны, будем от него оценивать свои дальнейшие действия и выводы из этих действий. Интересная концепция. Зачем нам все эти самые, как его, осторожно, перерождения? Ну вот, друзья, немножко в сторону я отойду. Вот что мне не понравилось. Понимаете, вы все активно ждете этого фюрера Махатму, который все продумал за вас. А вы, говорится, в радостном упоении готовы исполнять. Я сразу хочу разочаровать вас. Концепция открытой йоги, во всяком случае, в русскоязычной ее части, она, в общем-то, не очень положительно смотрит на концепцию такого этого сердобольного фюрера Махатму. По той простой причине, что от этого больше потом на начальном этапе это очень сильно помогает людям. Не надо думать, фюрер продумал, главное это честно выполняй, и это жизнь и счастье. Но потом начинаются очень серьезные проблемы, которые приводят к разрушению школы йоги. Значит, в чем они выражаются? В том, что люди, которые на начальных курсах видят в ком-то фюрера Махатму, потом, когда начинают преподавать, сами склонны становиться фюрерами Махатмами. То есть они начинают обожествлять буквально все, что они не делают, и очень некритично к себе относиться. Это вот, к сожалению, звездная болезнь в преподавании йоги. Это типичная вещь, когда вот представьте себе, там человек искренне там интересовался йогой, много практиковал, начал преподавать в зале, к нему люди стали идти, зал все больше и больше. Он сперва действительно повторяет, да, древние учения выверенные, ну, которые вот сбалансированы. А потом ловит себя на мысли, что в какой-то момент он может нести любую чушь, а зал воспринимает его на ура. Это вот очень, это один из самых страшных искусов в как сказать, в профессии будущего преподавателя йоги, а так как вы все здесь так или иначе учитесь на, как говорится, будущих преподавателей, помните, огонь, вода и медные трубы. Если, начиная там с уровня магистратуры, ну, где-то уровень аспирантуры и докторантуры, вы не включите очень серьезный подход коллективного сомнения, по сути дела, научный подход, вы должны во всем сомневаться, так, позитивно сомневаться, в том смысле, чтобы вы должны все переоткрыть на своей шкуре, то невольно вы повторите эту систему, но только вы теперь сами станете фюрером Махатмой и невольно начнете, я просто, знаете, я свидетель наблюдения гигантского количества школ йоги, ответвления, всяких там других течений, которые просто умирали из-за этого. Потому что это несовместимо с реальностью вот такой, потому что часть действительно знания, а часть начинает уже, что называется, вот этот новоявленный фюрер Махатма пороть от себя, потому что он так придумал. А народ, понимаете, вот это гипноз больших залов. Вы просто не представляете, какой это искусство. Это гигантский искусство для всех политиков, для всех таких артистов, вот когда тебя там на руках носят там по всему миру, не говоря уже про всяких там религиозных деятелей, потому что ты сперва нормальный, вменяемый человек, но когда тебе каждый день говорят, что ты великий, ты великий, ты великий, ты великий, не в том смысле, что твое «я» равно абсолюту, а в том смысле, что бы ты ни сказал, значит, оно уже это непогрешимо, да, крышу рвет всем. Понимаете, люди становятся неадекватные, а после этого неадекватности начинаются очень критические ошибки. А после очень критических ошибок это разгром и разочарование и так далее. Поэтому еще раз, я согласен, на первых курсах должно быть такое, ну как сказать, разумное доверие. Не то чтобы вера в йогу, да, но разумное доверие, аналогичное. Вот вы решили изучить, скажем, там, скажем, физику, вы взяли там учебник физики, который там Ландау Лившиц написал, и вы начинаете, вы еще пока не понимаете, но у вас есть доверие, но вы все перепроверяете, понимаете, да? Вот у вас должно быть такое же доверие к йоге, но, боже упаси, слепая вера, иначе нам кирдык, иначе вы подрастете, и это будет последнее поколение открытой йоги, понимаете, да? Да, прошу. Ксения молодец, преподаватель открытой йоги. Я хотела вот в эту же... Скажи ты, магистратура, аспирантура. А как я теперь называюсь после аспирантуры? Докторантура. Докторант. Так вот, я на прошлом занятии, мне кажется, словила вот этот момент, когда кто-то раза три произнес «Ксения сказала». Меня так... нет, меня это немножечко отдернуло, потому что... Я часто так упоминала все эти 10 лет, когда там слушала лекции Вадима Валерьевича Запорожского, да, и говорила, Вадим Валерьевич в прошлой лекции сказал. Но на самом деле это лично моя точка зрения на данный момент. Потому что, вспоминая свои все 10 лет, я иногда могу что-то сказать на спецзанятии, и через 2 дня... мне придет какой-то другой ответ, и моя точка зрения может поменяться совершенно кардинально. И поэтому опираться на этот момент, в данный момент, да, то есть все равно у человека, давайте так, с течением жизни у человека меняется точка зрения на некоторые вещи. Да, есть какие-то моменты, которые он принимает на веру, да, но это не значит, что он потом не начинает это перепроверять. Поэтому, опираясь на чью-то точку зрения, потом все равно ее надо перепроверить с каким-то количеством времени. И да, в какой-то момент опереться на точку зрения, это не так уж и плохо. Но потом размышлять на этот момент нужно. Да, значит, вот еще несколько слов для будущих преподавателей о опасности, значит, быть гуру. Быть гуру, друзья, это кармически опасная профессия. Да, я не знаю, она, наверное, более опасная, чем какие-то другие. Я вам сейчас обосную, почему. Очень просто. Народ думать не желает, работать над собой не желает. Народ хочет, чтобы был начальник, который за него продумал, что если все хорошо, они радуются. А если что-то плохо, то гуру виноват, вы понимаете, да? Вот, а обычно как бывает? Ты такой, значит, этот самый, как его преподаватель йоги, тебе хвалят, тебе говорят, какой ты там величайший из великих, ты уши распустил, тебе это, ну, приятно, жизнь, ну, востребованность, наконец-то оценили меня по достоинству, а то живу, прозябаю в серости, наконец-то вот мое истинное, так сказать, вот. И вот ты расслабился, и в этот момент ты даже не понимаешь, что в этот момент это будущие твои страдания. Почему? Потому что ты начинаешь в это как бы верить, а народ на это подсаживается, ты невольно подпитываешь их в это мнение, а потом будет что-то не так, у народа не так, от любви до ненависти очень-очень быстро. Вообще любовь публики, она мгновенна. Сегодня тебя на руках носят. Завтра не то, что тебя все ругают. Ладно, Бог с ним ругают. А тебе забыли. Ты такой, я же великий из великих, обо мне забыли. Во-первых, ты начинаешь сам страдать. Во-вторых, народ очень интуитивно подсаживается на это, что можно все достижения присваивать себе, а все провалы – это провалы гуру. Понимаете, да? А кто гуру? Вы гуру, и вам... То есть это очень скользкий путь, друзья, он эмоционально очень скользкий путь, поэтому на него очень... Когда вас нахваливают, когда говорят, что... Нет, без этого тоже нельзя, иначе вы, ну, как обратной связи, что вы вообще, вы адекватны, да, может быть, уже все там разбежались, а вы неадекватны, но покупаться на это, Боже упаси. Вот, ну, ладно, сколько времени у нас осталось? 15 минут. Кто еще что хочет сказать? Вот я вижу, Артем хочет поразмышлять на эту тему. Да, прошу. Всем привет. Меня зовут Артем. Я преподаватель открытой йоги. Вся информация о школе на сайте openyogaclass.com. Там есть бесплатный интернет-йога-курс, а также платная подготовка преподавателей. Какой... Молодец. Какой вопрос? А есть ли у Ишая или его нет? Ну, можно ответить и да, и нет, и доказывать то, и другое. Я боюсь, 15 минут не хватит. Хорошо, начни. Так, нет. Ну, то есть какая ситуация? У Оппенгеймера нет дурной кармы, потому что у него и души нет. И Высшего Я тоже нет. И все. И у японцев тоже не было, и всех сожгли, забудьте. Вот или вы... все-таки и было? Вот вы ответили на вопрос. На вопрос ответили, в общем-то. Что добавить? Нет Высшего Я. Как мы его докажем, что оно есть? Мы его не можем ни пощупать, ни потрогать. Ясу нельзя сделать ему. Так, проблема. Вот. Покормить его нельзя, да? Что еще нельзя? Ну, в общем, ничего. Что можно, слышишь, я? Вот. Ну, начнем с того, что нет. Вот. То есть понюхать не можем, увидеть... Вопрос. Нет, ну кто что-то видел, если трубку поднимете, мы вас как раз сюда затянем. Вот, так, что еще мы не можем с ним? Услышать, да? Ну вот, соответственно, от чего недоступно органам чувств, то и того и нет. А, вот, нет человека, нет проблемы. Это по-нашему товарищ Берия просто в восхищении. Хороший, да, а сон? А сон? Да. Что, сон? Сон. Сон есть или нету? Да. Сон? закрывает глаза и спит. А ему снится что-то. Да. Так, ну если будем продолжать тему «нет», это... Нет, все, достаточно. Дальше идем. Тему «да»? Да. Тему «да». Йога утверждает, что сон... Йога утверждает. А без йоги? Сон – это некое пространство реальности, такое же реальное, как и то, что мы сейчас видим перед собой. То есть грань нашей реальности. Странная грань реальности. Странная грань реальности. Приснилось что-то, да, летаем или там плаваем. Вот недавно мы обсуждали на СЗ, как раз передачу, ну, то есть, я сейчас сформулирую, аскетизм. Аскетизм, да, и помощь другим живым существам. И одна из тем была... А как себя чувствует вообще высшее «я»? Вот как его почувствовать в реальной жизни? И я предложил вариант, когда во сне вдруг ощущаешь, что тебя убили. Не знаю, было ли у кого-нибудь такое. Как будто выбросили из этой игры. Я есть, а проявлений нет. Никак, никак не вернуться в эту игру, только проснуться. Ну, что, в общем-то, мы и делаем. А есть ли у кого-нибудь, может быть, у кого-нибудь все-таки есть доказательства высшего «я» человека или нет? Предъявите. Хорошо, ладно, друзья, продолжаем размышлять. Значит, это самое, я смотрю здесь, это самое, мнения разделились, что очень радует. Это не такие простые темы. Можно, нет, конечно же, можно зазубрить веды, можно зазубрить там наши курсы и так далее, и отрапортовать, не понимая. Но стоимость, ценность таких знаний очень маленькая. Видите, все равно надо пропускать через, как сказать, через себя. А для этого вот мы один метод с вами озвучили, метод памятования. Во-первых, как бы мы когда-то о чем-то размышляли, о чем мы размышляли. Вот. А с другой стороны, еще один метод – это постоянное задавание вопросов. Мы так сделаны с вами хитро, что до тех пор, пока не будет публичной открытой дискуссии, мы на какие-то вопросы не склонны даже, ну, на них обращать внимание. Вот когда началась современная наука? Современная наука началась не так давно, лет 500 назад, с такого как бы института коллективного сомнения. То есть, понимаете, каждый из вас может сомневаться единолично в чем-то. Но когда вас собирается несколько, и вы совместно что-то ставите под сомнение, то вдруг выясняется, что один поставил под сомнение одно, ну, одну часть там предмета, а другая вслепой его в зоне разума утонула. А другой другую часть предмета высветил, но кусочек какой-то своей утонуло, в его уже. Ну, в общем, грубо говоря, у каждого своя слепая зона. Поэтому, как ни странно, только лишь вот когда собирается достаточно большая группа людей, начинают обсуждать что-либо, причем не в разделе такой, что один говорит, вещает, как истина в последней инстанции, а остальные слушают, нет, а в плане такого трепа, даже немножко несерьезного трепа. Когда-то Нильс Бор говорил, что есть настолько серьезные вещи, о которых нельзя говорить серьезно. Вот, да. То получается, что... Вот прозвучали какие-то вопросы, какая-то несостыковка. И как ни странно, это заставит ваш разум работать. Вот никогда вы один в одиночестве, вы можете в одиночестве медитировать годами, а слепая зона как была, так и остается, ее никто не затрагивает. А вот когда собираются единомышленники, такие дружественные единомышленники, и начинают совместно что-то обсуждать в таком как бы интеллектуальном каком-то штурме или выяснении, то вдруг наблюдается очень парадоксальный эффект. Вы все быстро начинаете умнеть. Вот, ну, как такое красивое слово было, в бизнесе любят использовать эффект синергии, когда это не равно сумме, а равно какому-то большему. Но для этого вот же ж, блин, какая вещь. Нужно организовывать дискуссии. И дискуссии лучше всего, когда вы физически присутствуете. Хотя, в общем-то, в науке допускаются такие, знаете, дискуссии через, там, скажем, письма, допустим, какому-то журнал, и там публикуют статью одного ученого, потом там мысли другого ученого, третьего, и там в результате дискуссии как бы так продвигается наука. Но, как ни странно, она продвигается медленнее. А быстрее всего наука продвигается в живых общениях на всякого рода конгрессах, симпозиумах и так далее, и так далее. То есть вот история знает такие, такие примеры, когда там целые разделы науки так рождались. Значит, я и все равно хочу подчеркнуть вот эту нашу основную задачу наших лекций, это заставить вас физически прийти в место, где вот эта наша лекция, она бесплатная, в Москве приходит, повариться в этом поле ментальном и потихонечку начинать пользоваться вот этими скрытыми способностями вашего разума и вашего физического тела. То есть такое впечатление, что у каждого из вас как ключи к сверхспособностям или способностям от мозгов другого. И вот если вы попадаете в такую дискуссию, где идет откровенный такой, немного несерьезный, где самое главное, чтобы, потому что если будет слишком серьезно, вы все зажметесь. Ну что я сейчас что-нибудь буду говорить, а вдруг это значит против политики партии и правительства, и вдруг фюрер, значит, Махатма не одобрит, да? А когда это в плане такого вот этого самого более мягкого обсуждения, вот так вот у нас идут все наши спецзанятия там и так далее, ну если есть возможность, то как ни странно, ваш духовный интеллектуальный рост во много раз быстрее идет. Вот, и вот даже ценность именно в этом. А уж если кто-то из вас набрался смелости, вышел, взял микрофон и что-нибудь сказал, вот просто сказал, неважно, по делу, не по делу, умно, глупо, да, неважно, то вообще, как утверждают там разделы раджа-йоги, включаются еще более глубинные системы мотивации, устройства ваших процессов. То есть там какие-то такие, ну, если пользуясь терминами йоги, пранические перераспределяющие потоки энергии, которые заставляют ваши мозги работать. Почему? Потому что ты вышел на коврик, что-то сказал, уже все, лекция закончилась, ты уже домой идешь, ты уже лег спать, а у тебя в голове вертится, что ты сказал, и как бы ты мог по-другому сказать, понимаете, да? Вот, что чрезвычайно важно, время уже у нас, к сожалению, поджимает, поэтому я слезно прошу, особенно старшим, значит, пожалуйста, физически сюда приходите, в наш этот самый, как его, субботний этот, мозговой этот трест, да, и вот, кстати сказать, тоже сегодня мы Рузвельта вспомнили, Рузвельт сделал одну такую вещь гигантскую для Америки, которой Америка до сих пор пользуется. Когда он пришел к власти, у него буквально был шок, потому что страна лежала, в общем-то, в состоянии безвыходности. Страшнейшая, вообще одна из самых таких депрессивно-страшных моментов в истории, и никто не знал, что делать. Значит, Рузвельт стал делать так называемые «мозговые тресты». Он собирал людей, они обсуждали в дискуссиях, как выходить из этого кризиса, такие вот мозговые штурмы. В результате чего родились всякого рода организации, некоторые он по сей день существуют и консультируют. Политика, потому что политик по определению туп. Ему надо быть, он должен нравиться избирателям, ему некогда там эти академии заканчиваться. И вот всякие там организации, которые вот на слуху типа Rand Corporation, они же до сих пор отчеты пишут для правительства. Почему у них, почему там, ну, сравнительно мало грубых ошибок бывает? Потому что за их спинами стоят эти мозговые тресты, где очень умные люди, они работают параллельно с правительством. Это как, знаете, как консалтинг, бизнес-консалтинг, но консалтинг для правительства. А в других странах этого нет до сих пор, поэтому метание, шарахание и так далее. Вот, поэтому, когда собираются люди, обсуждают, спорят, эмоционально, это очень сильно ускоряет. Так, ну все, время, да? Значит, я Вадим OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей, еще пока набирается Шакти 23, насколько я понял. Вот, ну вечно хвосты тянутся, если очень-очень сильно напрячься, то можно будет попасть в эту группу, были такие прецеденты. Вот, все. Так, у нас сейчас не ясно.